Я был и ушел. Кому я интересен? Таких тысячи. Существа с невысоким интеллектом не усмотрят в моей наружности ничего компрометирующего. — Вы сказали двойное самоубийство. Кто же второй? — спросил Филипп. Мысли кружились роем. — И кого это, по вашему замыслу, я должен убить? — Мне кажется, будет лучше, если вы останетесь в неведении, — сказал Фримен. — Если вам рассказать, это испортит весь эффект. Сунув руку в карман брюк, он извлек еще один ключ. Положил на подоконник рядом с баллончиком. «Этот от наручников», — пояснил он. Прошел через комнату к Филиппу, проверил, достаточно ли хорошо они прилажены. «Нельзя, чтобы нарушалось кровообращение», — шепнул он Филиппу в самое ухо, «а то при вскрытии будут всякие вопросы». Он достал из кармана поплиновой куртки рулончик пластыря, оторвал кусочек, слегка заклеил Филиппу рот. Могут, конечно, обнаружить на лице следы пластыря, хотя вряд ли. От вашего лица почти ничего не останется. Вы, вероятно, наслышаны, что бригада дьявола тяготеет к гротеску. Фримен снова улыбнулся, похлопал Филиппа по плечу. Ну вот, как будто и все. Взглянул на часы, сам себе кивнул. Мне пора, стрелки бегут. На случай, если вас заинтересует до последней черты, мистер Керкленд, вам осталось минут 45. Фримен с улыбкой снова похлопал Филиппа по плечу и скрылся. Через пару секунд легкий щелчок дверного замка известил, что Фримен покинул номер. Филипп остался один. Сара въехала на территорию округа Колумбия по магистрали 1, вписалась в движение клеверной развязки вокруг Пентагона, немедленно попав в пробку, забившую въезд в столицу. Наконец, Линкольн вынесла к бульвару Вашингтон. Затем, лихорадочно поглядывая на часы, в многотысячном потоке автовладельцев из пригорода Сара миновала Арлингтонский мемориальный мост. Всю дорогу из Лисьей тропы она перепроверяла свою версию, искала возможные изъяны, но не находила. Итак, это единственная разгадка операции, сам смысл которой представлялся полным безумием. Одно время Сара считала, что именно за ней охотятся крестоносцы. Теперь же была убеждена, что вовсе не она, жалкая мошка, ничтожная помеха, была основной мишенью дикого плана, замышляемого Крестовым и всей этой шайкой. Им нужен был Филипп, человек, близкий Хезер. Теперь все факты сходились настолько, что без труда можно проследить всю картину с начала и до конца. Сейчас организации неоконсервативного толка и «Пробудись, Америка», и «Десятый Крестовый», и им подобные переживают сложное время. После первых стремительных побед, принесенных успешными акциями морального большинства Фолуэлла, деятельностью Долана и активностью комитетов политического действия, их всех постигла участь, неизбежная для политической действительности. Многообещавший поначалу курс Рейгана обернулся тяжким бременем. Состояние бюджета, политического руководства, государственного аппарата — все оказалось не лучше, чем у предшественников. И хоть новые правые, включая сообщество «Пробудись, Америка», поспешили отмежеваться от своего некогда ослепительного героя, их рыльца уже оказалась в пушку. Более того, вступил в силу закон инерции. Массы утратили интерес к новым правам, а без широкой поддержки угасает энтузиазм, исчезает стимул. Словом, встала необходимость измыслить нечто такое, что могло бы не только возродить угасший интерес, но и возбудить массы к действию. а что может возбудить сильней, чем гибель мученика?